23. Он проснулся утром в 9. За окном сияло солнце, звонил телефон. Луис схватил трубку. «Алло?» «Привет», — сказала Рэйчел. «Ты что, спал?» «Ты меня разбудила, свинья», — сказал он, улыбаясь. «Ах, какие выражения! В таком случае ты старый облезлый хряк. Я тебе звонила весь вечер. Опять сидел у Джуда?» Он колебался не более секунды. «Да», — сказал он. «Пили пиво. Норма устроила праздничный ужин. Я хотел тебе позвонить, но... ну, ты меня понимаешь». Они поболтали немного. Рэйчел рассказала семейные новости, которые слабо интересовали Луиса, хотя он почувствовал некоторое удовлетворение от известия, что ее отец быстро лысеет. «Хочешь поговорить с Гэджем?» — спросила Рэйчел. Луис улыбнулся. «Да, конечно. Только не позволяй ему ронять телефон, как в прошлый раз». На другом конце послышалась возня. До него донеслось, как Рэйчел учит ребенка говорить «Привет, папа». Наконец Гэдж соизволил сказать «Привет, па». «Привет, Гэдж», — ответил Луис. «Как у тебя дела? Как живешь? Ты еще не разбил дедушкин телефон? Ничего, надеюсь, скоро ты до него доберешься». Гэдж радостно что-то пробормотал, перемежая лепет всеми известными ему словами: «мама», «Элли», «деда», «баба», «бибика» и «кака». Наконец Рэйчел забрала у него трубку, и Луис почувствовал облегчение. Он очень любил сына, но разговаривать по телефону с ребенком, которому не исполнилось и 2 лет, все равно, что играть в криббидж с лунатиком. «Как там у тебя?» — спросила Рэйчел. «Все в порядке», — сказал Луис, не колеблясь. Он уже переступил черту, когда Рэйчел спросила его, где он был, и он солгал, что сидел у Джуда. В уме его внезапно всплыли слова Джуда. «Земля тверже человеческого сердца». «Ну, немного скучаю, ты же знаешь». «Ты же говорил, что обожаешь спокойствие». «Ну да, но через сутки оно уже надоедает». «Дай мне папу». Голос Элли рядом. «Луис, тут Элли». «Ладно, давай ее сюда». Он говорил с Элли 5 минут. Она рассказывала ему о кукле, которую ей подарила бабушка, и о том, как они с дедушкой ездили на скотный двор. «Папа, как там воняет!» — сообщила Элли. И Луис подумал: «Твой дедушка воняет ничуть не меньше, малышка». И о том, как она помогала печь хлеб, и как Гэдж убежал от мамы и описался прямо под дверью дедушкиного кабинета. «Да Гэдж», — подумал Луис, усмехаясь. Он уже понадеялся, что гроза миновала, по крайней мере, этим утром, и собрался попросить ее передать трубку маме, когда она спросила: «А как там Чёрч, папа? Он меня не забыл?» Усмешка сползла с лица Луиса, но он сразу же ответил: «С ним все в порядке. Я вечером скормил ему целый кусок мяса и пошел спать. Сегодня еще не видел, я ведь только что встал». «Эх, парень, из тебя бы вышел чудесный убийца, самый хладнокровный». «Доктор Крид, когда вы в последний раз видели жертву?» «Он заходил поужинать, съел целый кусок мяса. С тех пор мы не встречались». «Ну ладно, поцелуй его за меня». «Фу, сама целуйся с ним», — сказал он, и Элли засмеялась. «Ну, хочешь еще поговорить с мамой?» «Да, конечно». Они поболтали с Рэйчел еще 5 минут. Вопрос о Чёрче на время был снят. Они попрощались, и Луис повесил трубку. «Вот так», — сказал он в пустой комнате. И, может быть, хуже всего было то, что он совсем не чувствовал вины.